что не сбудется потом, все пройдет, я знаю, знаю. Так хотел один, но ты мне необходим, молча замираю, таю. Рядом быть хотя бы мысленно, это так сложно. Ты зависимость, мы на расстоянии выстрела. Даже возможно могу выстрелить. Так осталось мало времени, где-то на грани потеряны. Но зачем мы это сделали? Сделали. Я же кричу. Просыпались города незаметной тенью, тенью. Просто помолчи, умоляю, не кричи. Я не знаю, кто мы, где мы. Рядом быть хотя бы мысленно, это так сложно. Ты зависимость, мы на расстоянии выстрела. Даже возможно могу выстрелить. Так осталось мало времени, где-то на грани потеряны. Но зачем мы это сделали? Сделали.